Часть третья. Стартап и мышиное колесо. Я просыпаюсь за минуту до петушиного крика. В комнате светает, покачиваются тяжелые ветки за окном, из полутьмы выступают предметы. Мой письменный стол с компьютером, настольная лампа и торшер в углу. Большая картина на стене напротив. Мать, отец, мои братья Эд и Рамон, и я между ними. Мне на этой картине лет 14. Мать, как всегда, в строгом одеянии, с гладко зачесанными седыми волосами, а отец изображен в черном камзоле знатного мага семьи Кристалл. И лицо у него не такое, как я запомнил, а надменное и горделивое. Я попросил его так нарисовать. Рядом на стене портрет прабабки Лейлы, точная копия того, что висел у нас в гостиной. И рядом миниатюра, очень нежная, неизвестного художника. Лейла в молодости, а у кресла стоит, положив ей руку на плечо, мой дед Микель. На портрете ему 17, столько же, сколько мне сейчас. В первые секунды мне всегда непросто вспомнить, где я и как сюда попал. Кажется, я дома, сейчас проснутся братья, мы вместе поедем в школу. Потом заново я оглядываюсь и все вспоминаю. Между мной и домом бесконечный океан. Я заброшен в чужой мир, семья глядит с портретов. А школа? Школа тут тоже есть. Есть строгий распорядок дня и много-много обязанностей. Натуральным петушиным голосом кукарекает мой смартфон. Я со вздохом отключаю будильник. Времени у меня 10 минут на умывание, туалет и подготовку. Вода теплая, лей сколько хочешь. Под босыми пятками гладкое полированное дерево. Растираю лицо полотенцем, возвращаюсь в комнату. Выставляю на середину мышиное колесо для пробежек. Я сам его купил в зоомагазине месяц назад. Выбирал тщательно, для себя же. Снимаю пижаму, раздеваюсь догола. Так мне удобнее. Ложусь на пол. Он чистый. 6:10. Короткий сигнал на смартфоне. Срабатывает таймер. Я зажмуриваюсь, а когда открываю глаза, я мышонок. Все вокруг огромное. Узкий трап, ведущий ко входу в колесо, белеет в утренних сумерках. У меня светлая шерстка, лапки с когтями и длинный голый хвост. Привычными отработанными движениями забираюсь в колесо. Начинаю двигаться шаг за шагом, потом быстрее. Я отлично научился это делать. А в первый раз бывало и кувырком летел. Колесо поскрипывает. Я бегу все увереннее, воображаю, что я не мышь, а гепард в саванне. Мышцы разогреваются, дыхание становится глубоким и ровным. Я даже чувствую разочарование, когда опять срабатывает таймер. Выбираюсь из колеса, борюсь с желанием почесаться и вылизаться. Обратно я должен перекинуться сам, по своей воле. А это самое сложное. Мыши не творят магии. Если, конечно, не прошли курс оборотничества под руководством Микеля. Снова ложусь на пол. Зажмуриваюсь, представляю потоки энергии и информации, соединяющие мой привычный образ с образом белой мыши. Делаю вдох, выдох, и опять, и еще. С пятой попытки удается выпустить энергию плавно и попасть в резонанс информационных колебаний. У меня звенит в ушах. Тело меняется слишком резко, взрывной волной, и несколько секунд я валяюсь на полу, потом встаю на трясущиеся ноги. Смотрю в зеркало на дверце шкафа. Да, это я. Все на месте. И кое-что лишнее. Хвост. Голый, масластый хвост от копчика и до пола. Вот потому я и раздеваюсь догола, прежде чем заклинание, установленное на смартфоне, обратит меня в мышь. Когда перекидываешься обратно и обнаруживаешь хвост под трусами. Отвратительное ощущение. Время идет. Я пытаюсь удалить хвост самостоятельно. Раньше, еще на прошлой неделе, у меня получался этот фокус. Сегодня никак. Я вздыхаю, беру со стола телефон. «Микель!» — говорю в трубку. «Доброе утро!» Микель придерживается правил чуть жестче, чем это делала моя мать. Завтрак в 7:30, кто опоздал, лишается заодно и обеда. «В следующий раз ты поедешь с мышиным хвостом на деловую встречу, Леон». Я знаю, что он не шутит. «В следующий раз я справлюсь». Вру я, пододвигая к себе тарелку. На завтрак омлет с лососем и зеленый салат. Доставка из любимого ресторана. Стараюсь глотать помедленнее, смакую, воспитываю в себе гурмана. «Ты просто мало работаешь», — сурово говорит Герда. «Раз в сутки для оборотничества ни о чем. Из лени растет твой хвост, а не из задницы». Меньше всего мне хочется, чтобы она давала мне советы, да еще в таком тоне. Усилием воли сдерживаюсь. Ем, хотя вкус после ее слов притупился. Сама она умеет превращаться только в парусник, и то потому, что ее однажды перестроили на верфи. Следила бы лучше за собой. «А у тебя сегодня деловая встреча?» Снова начинает Герда, на этот раз тепло и по-приятельски, будто ищет ко мне подходы. «В 11, в Сити», — говорю я прохладно. Мог бы и не отвечать, но в присутствии Микеля неохота с ней ссориться. Она отлично слышит холод в моих словах, меняет тактику и пытается подтрунить надо мной. «Снова будешь чем-нибудь торговать? Чем на этот раз? Апельсинами? Токенами? Советами по логистике?» Она думает, это смешно, хотя сама ни разу не продала ни полведра грибов, ни сетки рыбы на базаре. Я тут же вспоминаю историю Герды, как рыбы танцевали под ее пение и как она отказалась выдать их жадному брату. Мне становится стыдно за свое раздражение. «Долго объяснять», — говорю примирительно. Но Герда уже вошла во вкус. Ей необходимо мое внимание, поэтому она провоцирует. «Ну и правильно. Зачем что-то объяснять, когда тебя просят?» «Не специалист не поймет», — отзываюсь я высокомерно. На самом деле я лукавлю. Как профессионал я мог бы объяснить в простых словах. Это часть моей работы — пересказывать суть дела так, чтобы и дилетанты поняли. Но я снова начинаю злиться. Мне хочется щелкнуть Герду по носу. «Когда ты не знал, как включается стиральная машина?» — подает голос Микель. «Герда тебе толковала по нескольку раз». «И вовсе не по нескольку. Одного раза мне всегда хватает». «Основное, зачем стартапы стараются прийти в акселератор», — говорю я со вздохом, — «это доступ к нетворку партнеров правильных фондов, Smart Money и Demo Day. Последний позволяет создать эффект ФОМА, так как конкуренция за топовые проекты среди фондов всегда большая». Герда замолкает и молча ест. Я длинную минуту наслаждаюсь тишиной, потом вскользь поглядываю на Микеля. Не перегнул ли я палку? Микель ухмыляется. Не знаю, что он понял из моей тирады. Не исключаю, что все. Сам он никогда не станет заниматься коммерцией. Но мне сказал на первом же занятии. «Два твоих таланта сплетены и проросли друг в друга. Трудно понять, где заканчивается маг и где начинается купец. Значит, будешь стараться за двоих». Герда не поднимает глаз. В первое время, когда я только начал учиться у Микеля, приспосабливался к новому миру и отчаянно тосковал по дому, она тратила на меня каждую свободную минуту. Она возила меня по выставкам, театрам, торговым центрам и паркам развлечений, объясняла, как и что устроено, учила пользоваться гаджетами, помогла записаться на мои первые сетевые курсы. Я в самом деле ей очень благодарен. Но Герда не понимает очевидных вещей. Мальчик вырос. Теперь я знаю и умею не меньше, а больше, чем она. Хочет и дальше задирать нос? Тогда придется раз за разом получать щелчок. Такова жизнь. Я надеваю деловой костюм. Не повязываю галстук, со скидкой на время суток и на мой возраст. Придирчиво смотрю на себя в зеркало. У ворот стоит машина представительского класса с водителем. Уже выйдя на крыльцо, я морщусь. Не так. Возвращаюсь. Надеваю дырявые джинсы, рубашку поло, на запястье часы, по цене сравнимые с небольшим самолетом. Смотрю на себя в зеркало. Снимаю часы. Не к месту. Водитель ждет. Впрочем, я еще не опаздываю. Спокойно иду по лестнице, и тут выясняется, что на нижней ступеньке стоит Герда. «Леон, я тебя чем-то обидела?» Я сосредоточен как воин перед битвой, как жонглер с полусотней пылающих факелов. Если бы Герда взялась меня поучать, я знал бы, что ответить. Но она смотрит грустно и беззащитно. «Ничем не обидела. Я пытаюсь обойти ее на лестнице. Извини, у меня нет ни минуты». Она снова заступает дорогу. «У тебя никогда нет времени. Давай просто поговорим». Я перемахиваю через перила, оставив Герду на нижней ступеньке. Иду к входной двери, на пороге оборачиваюсь. «Ты плохо выбрала момент. Я опаздываю». В полумраке прихожей я не вижу ее лица. Но слово «опаздываю» запускает секундомер моей нервозности. Я вдруг пугаюсь, что на дорогах будут пробки. Торопливо сбегаю с крыльца и запрыгиваю в машину, как на скипидаренный. Движение плотное, но серьезных заторов нет. Я смотрю в окно и пытаюсь расслабиться, прежде чем сосредоточиться опять. Приближается и наползает город. Он не похож на лес, как мне поначалу представлялось. Он похож на кристалл неправильной формы, гармоничный, без всякой симметрии. Среди огромных зданий выделяются башни, отражающие небо каждой пядью стеклянной поверхности. Когда-то я был уверен, что такое невозможно построить без магии. Микель в ответ на мое предположение только посмеялся. Мы въезжаем в самое сердце стеклянного города. Водитель подвозит меня к парадному подъезду 50-этажной башни. Я выхожу, не дожидаясь, пока он откроет мне дверцу. Не люблю этих лицемерных штучек. На первом этаже в огромном холле среди фикусов и фонтанов мне выдают наклейку с моим именем. Я небрежно леплю ее на рубашку. Вижу свое отражение в высоком зеркале у лифта. Подросток-оборванец в туфлях из натуральной кожи аллигатора. Впрочем, те, с кем я иду навстречу, никогда не судят по одежке. Лифт разгоняется до головокружения и также резко тормозит. Мой сопровождающий ведет меня по залитому солнцем коридору. Из уха у него торчит витой провод и прячется под пиджаком. Вежливо пропускает меня в приемную, где работают за компьютерами две молодые женщины, и обе смотрят на меня с любопытством. Наконец, меня приглашают дальше. В панорамных окнах город с птичьего полета. Отсюда можно разглядеть и горы, и океан, и собственное отражение в зеркальной стене небоскреба напротив. За столом для совещаний двое мужчин и женщина. Миллиарды, принявшие человеческий облик. И снова без всякой магии. Вот это высоко я взлетел. Ради такой встречи любой стартапер в этом городе отморозит оба уха. «Леон Надир», — с улыбкой говорит тот, что постарше. У него мягкое круглое лицо, он любит шутку и веселье. В глазах не видно ни жести, ни хватки. Жесть и хватку он применяет строго по рецепту, без демонстрации. Потому-то он и здесь. «Рады видеть», — говорит женщина. Ей около 40, она выглядит безупречно, как граненый алмаз. Протеин, веганство, хайкинг, личный тренер. Деловое чутье, о котором ходят легенды. Младший мужчина с такими же часами на запястье, которые я решил навстречу не надевать, указывает мне на дурацкое кресло-жердочку. Усевшись высоко над полом, поставив ноги на подставку, я чувствую себя птичкой на ветке. «Вы сумели нас заинтересовать», — говорит старший, не снимая улыбки. «Иначе, сами понимаете, мы не стали бы тратить ваше время». Он посмеивается своей шутке. Я широко улыбаюсь, показывая, как ценю его юмор. «Заинтересовать не значит понравиться», — наставительно сообщает младший. «Мы будем задавать вам неудобные вопросы». Я киваю с благодарностью. «За такими-то вопросами я и пришел». «Через 5 лет вы рассчитываете выйти на прибыль в 1 000 000 000», — задумчиво говорит женщина. «Точно ли вы представляете, откуда возьмется ваша клиентская база?» Я разъясняю ей финансовую модель. Женщина заинтригована. Пожилой собеседник подсчитывает про себя, будто перепроверяя мои цифры. Молодой собеседник морщится. «Хотите стать единорогом? Вы представляете, какая конкуренция на этом поле?» «За мной конкурентные преимущества, сэр!» Я улыбаюсь ему и чувствую себя превосходно, как в мастерской, когда все получается. «Я хочу предложить людям то, что им очень нужно, но они не всегда осознают это. Люди разобщены, встревожены, подавлены. Отсюда такой спрос на психотерапию, медитации, программы самопознания. Люди записываются за много месяцев. Люди готовы бежать хоть в джунгли. Все это моя программа готова экологично заместить». «Да кто у вас это купит?» — удивляется женщина. «Вы, мэм», — говорю я, глядя ей в глаза. «Купите пробник, я сделаю скидку, и вы обнаружите себя в семье, в такой, о которой мечтали в детстве, когда разглядывали новогодние открытки. У вас будет столько безусловной любви, что вы навеки откажетесь от антидепрессантов». Что-то меняется в ее насмешливых глазах. Она смотрит скептически, но и встревожена, будто я задел те струны в ее душе, о существовании которых она давно позабыла. «Конечно, неизбежен процент неудач», — говорю я тоном ниже. «Они всегда случаются. Но разве люди, решившие познать себя, принимая наркотики или доверяя коучам, или отправляясь на экстремальную медитацию, не рискуют? То есть один вам заплатит, а еще 2 или 5 будут изображать его родственников?» Кислым тоном интересуется молодой. «Станут для него терапевтами, актерами, аниматорами, так?» Я выкладываю основной козырь. «Нет, каждый будет участником, членом семьи. Этих людей соберет вместе специальная компьютерная программа». Делаю короткую паузу и продолжаю со значением. «Нейросети уже сейчас мониторят активность людей в сети и в реале. Предлагают товары, фильмы и мероприятия, проверяют лояльность к провайдеру услуг. И это вполне легально. Каждый человек, услышав о нашем проекте, осознает потребность в идеальной семье, и как только он заявится на пробную сессию, окажется в группе родственных ему эмоционально близких людей, со множеством общих интересов. Для них будет организовано пространство. Это может быть отель или большой дом, или скромный пансионат, в зависимости от бюджета. И там они проведут вместе выходные. А по договоренности и дольше. Возможно, короткие сессии, когда семья собирается всего на 2 часа. Совместная прогулка. Или чей-нибудь день рождения. Возможен супружеский секс, по предварительному согласию. Но это не служба знакомств, иной гормональный фон. Это чувство защищенности и поддержки. Исследования рынка показали, что запрос колоссальный». «Вы сказали нейросети?» Все трое сейчас переваривают мои слова, но у женщины реакция быстрее. «Прототип уже готов. Я плачу разработчикам скромно, но даю им долю в будущих прибылях, и они понимают, что вытащили золотой билет. Заявок было множество, я отобрал лучших». Делаю значительную паузу, чтобы они успели оценить мои слова. «Программа будет собирать данные из открытых источников и складывать семьи, причем впрок. Человек, решивший обратиться к нам, не станет тратить время на ожидание. Для него все будет уже расписано». Каждое мое слово подтверждено документами, которые я им представил. Остается улыбаться, щуриться на солнечный свет, балансировать на высоком кресле. «Сколько вы собираетесь привлечь инвестиций?» Старший спрашивает хлестко, будто бьет ракетка по мячу. 100 000 000 000. Я не мигаю. «Прибыль в 1-й год?» Я называю цифру. Мимо окна совсем близко пролетает полицейский вертолет, белый с синим. Отражается в небоскребе напротив. «Леон», — задумчиво говорит дама. «А почему вы оставили ваш прежний стартап, консалтинговую фирму? У вас был рост в 4 раза за 3 месяца. Вы закрыли дело». «Добился, чего хотел, мэм». Я не сомневался, что они наводили обо мне справки. «Получил опыт и теперь хочу расти дальше. Как вы знаете, это был не первый мой стартап». «А где вы учились?» — интересуется младший, прекрасно зная ответ. «В школе», — говорю совершенно спокойно. «У меня нет специального образования, но я умею читать, писать и считать». Он понимает издевку и взрывается. «Зачем, по-вашему, существуют колледжи и университеты?» «Я могу сказать, затем, чтобы выпускники брали кредиты, годами искали работу. Но вместо этого растерянно улыбаюсь и развожу руками, как если бы вопрос поставил меня в тупик». На помощь приходит старший собеседник. «Я оплатил сыну Принстона, дочери Беркли, а они...» Обрывает себя и машет рукой. «Жаловаться не принято, и так понятно. Его дети в глазах родителя не оправдали надежд. Я молча сочувствую его сыну и дочери и вспоминаю, как отец перестал со мной разговаривать. Спасибо, Леон». Безупречная женщина улыбается уголками рта. Из машины я звоню разработчикам. Один сидит в Лондоне, другой в Индии, третий в Гонконге. И есть еще группа, которой эти трое руководят. Сообщаю о результате переговоров, слушаю вопли радости на разных континентах. «Леон, ты волшебник!» — кричит Чандракант, молодой и горячий. Я даю им инструкции по работе, закрываю ноутбук и откидываюсь на спинку пассажирского кресла. Всего лишь шаг на длинном пути. Я отдаю себе отчет. Я взялся за большое, по-настоящему большое дело. А ведь уроков на сегодня никто не отменял. И до возвращения Микеля мне надо как следует прибраться в доме. Это еще одна моя обязанность. Ловлю себя на том, что насвистываю мелодию из шкатулки моего деда. Вздыхаю. Инвесторы убеждены, что я придумал этот социальный проект, потому что сирота и тоскую по семье. Собственно, я сам их в этом убедил. Где-то там, в моем городе, звенит на ратуше колокол. И хлопочет по дому понурившийся отец, а мать отдает распоряжение. Рамон по утрам садится в школьную карету, а Эд, наверное, уже получил аттестат и уехал в университет. А может быть, на старшего брата легла теперь моя ноша. Университет закрыт для него, придется заниматься благосостоянием семьи. Я на минуту перестаю насвистывать. Где-то там бродит мой покупатель в черной куртке и запыленных сапогах. И я желаю ему крепкого здоровья. Он обязан дожить до нашей встречи, когда бы этот день ни наступил. Ученик волшебника. Микеле равнодушен к девайсам, даже телефон у него старый и кнопочный. Мои текущие оценки хранятся в толстом блокноте с разлинованными страницами. Система оценок устроена так же, как в прежней школе, но Микель придирается неизменно больше. Списать не у кого, и домашку за меня никто не сделает. На прошлой неделе он 3 раза выставил мне крест и 2 раза дыру. И всякий раз я огорчался, как первоклассник, и пытался оправдаться. «Успевай», — всякий раз отвечал Микель. «Это в твоих интересах. На кухне я разворачиваю купленный по дороге гамбургер. Явись сейчас Герда, начала бы ругаться. Отвыкая от мусорной еды, я сама тебя развратила, надо было шпинатом кормить с первого дня». Потихоньку радуюсь, что Герда нет дома. Видимо, Микель дал ей поручение в городе. Робот-пылесос, он же поломойка, кружит по кухне, вылизывая пол, подбираясь все ближе. Я поджимаю босые ноги. Когда я один, люблю сидеть на кухне в одних трусах, наслаждаясь теплом и свободой. Насвистываю песенку из музыкальной шкатулки. У меня опять отличное настроение. Теперь в стенах дома мне разрешено пользоваться магией, как я только пожелаю. Не сходя с места, проверяю состояние туалетов и душевых. Ванная на первом этаже сообщает, что сток засорился. Это серьезная проблема. Очень осторожно. Контроль, Леон, контроль. Я вызываю дружественную крысу, живущую у пруда на соседнем участке. Крыса лезет в водосток и сидит там так долго, что я начинаю нервничать. Наконец выбирается с обрывком бумажной салфетки в зубах. Тут же сплевывает, очень недовольная. Водосток свободен. Впрочем, как и крыса. Но она даже не берет у меня призовой сыр. Сразу удирает, когда я отпускаю ее. Робот-пылесос подбирает салфетку и тут же моет пол до блеска. Нет, так вполне можно вести хозяйство. Не то что бедный мой отец с тремя-то детьми и без единого робота. Я открываю новости на планшете и сразу натыкаюсь на свою фотографию, сделанную на улице, из-под тишка. Заголовок. Парень-сирота, явившийся ниоткуда, в 17 лет заработавший свой первый миллион. Кто он? Леон Надир, гений бизнеса или пузырь, который скоро лопнет? Читайте на нашем... Я ощущаю присутствие Микеля в доме. Он никогда не приезжает и не приходит, а просто появляется, возникает, заново создается. Я радуюсь, что так здорово успел все сделать к его возвращению, и немного нервничаю, но это не страх. Бояться чего-нибудь в этом доме я давно перестал. Выключаю планшет. Торопливо поднимаюсь к себе и одеваюсь к уроку. Шорты, футболка, кеды. Стучусь в библиотеку. Микель сидит на стремянке, как на барном стуле, листает миниатюрный том в синем бархатном переплете. А еще одна книга лежит у него на плече, обнимая страницами и тихонько вибрирует, посвистывая, будто сверчок. Ко мне эта книга никогда так не ластится. «Ну что?» — говорит Микель вместо приветствия. «Разбогател?» «Еще нет», — отвечаю смиренно. «Но не в деньгах счастье». «Пошли!» Он ставит на полку миниатюрный синий том, а потом, поглаживая, осторожно ссаживает туда же любвеобильную книгу, которая не перестает урчать. «Идем учиться, миллионер!» Отец учил меня подкидывать взглядом чашки. Это было понятно и забавно. В школе я заучивал премудрости высшей магии — и хоть подразумевалось, что в жизни мне это не пригодится, занятия имели практический смысл. Я получал образование, чтобы повесить на стенку аттестат. Чтобы потомки, предки, соседи и горожане не могли меня упрекнуть в нарушении приличий. А вот Микель, как мне поначалу казалось, вообще ничему меня не учил. За первый месяц занятия он не показал мне ни единого упражнения и не открыл ни одной магической книги. Он заставлял гулять по каменистым тропам в холмах, встречать рассветы, провожать закаты, смотреть на облака. Он заставлял меня воображать, как дышит бриз над морем, как дышит улитка или бегущий от преследования волк. Следуя его скупым указаниям, я полностью уходил в себя, делаясь осажденной крепостью. А потом исчезал и растворялся в вечернем солнце, как сахар в теплой воде. Он предлагал мне думать, как трава или как кровь в моих венах, или как тень птицы на поверхности воды, и я даже не удивлялся, отчего у меня все это получается. Я не понимал, что он со мной делает, но это не было неприятно, скорее забавно, похоже на игру. Мне даже стало нравиться. Я стал ждать наших прогулок с нетерпением. А потом он отправил меня гулять одного. И, выйдя на вершину холма, я почувствовал, что мир вокруг изменился. Как будто я бродил много дней вслепую по песчаному дну, и однажды глаза мои открылись. И я увидел рыб всех цветов и очертаний, зеленые стебли и коралловый сад в сетке солнечных лучей. Мир пронизан потоком смыслов, не заключенных в слова, но доступных мне, если я им доверюсь. Это длилось мгновение. Но тут я понял, что впервые чему-то научился у Микеля. В тот день он завел для меня дневник и выставил оценку за урок. Высшую оценку — сердце. Я был счастлив, готов был учиться день и ночь, и будущее виделось мне прекрасным. Я великий маг, познавший суть вещей, сам решаю свою судьбу и возвращаюсь домой, чтобы наказать мерзавца-убийцу черного покупателя. На другое утро, проснувшись, я осознал, что полностью потерял магические способности. Я, еще вчера имевший власть над природой, предметами и существами, стал беспомощнее дохлой крысы. Микель своими заданиями и играми сломал меня. Уж лучше бы навсегда превратил в собаку. «Как ты можешь ему не доверять?» — со слезами на глазах спрашивала Герда. «Своему учителю». Не будь Герда, я не явился бы в тот день на урок или снова попытался сбежать. Но Герда была, и я сдался. Микель, ничего не комментируя, привел меня в библиотеку и впервые занялся со мной теорией. И уже через несколько минут я подумал, что с этого, пожалуй, ему следовало начинать. Впрочем, кто я такой, чтобы указывать Микелю порядок действий? Понятие «магия» заключало в себе множество путей, выборов и практик. То, чему учил меня отец и чему я сам пытался, по своему разумению, научиться, казалось слабой веткой на огромном стволе. Микель, кстати, никак не выказал неуважения к нашим с отцом опытам. Он просто показал мне возможности. Для начала. Так что у меня закружилась голова. Магические способности вернулись через несколько дней. Как если бы из шкафа, беспорядочно набитого всякой всячиной, вытряхнули все, перебрали, выкинули хлам, а ценные и годные вернули на полки в строгом порядке. Так что осталось множество свободного места. Я снова почувствовал себя великим магом, но уже с некоторой опаской, и не ошибся. Сердце, которое Микель выставил мне в дневник, оказалось первой и последней отличной оценкой. Я ничего не хватал на лету. Микелю приходилось повторять и повторять, и снова возвращаться к пройденному. Будь у меня такой тупой ученик, я бы каждый урок начинал с подзатыльников и заканчивал поркой. А мой учитель терпел. Второе, чему я научился у него, если я чего-то не понимаю, значит, пойму завтра. И это нормально. Мы занимались обычно на заднем дворе, между мангалом для барбекю и столиком для пикников. Двор был большой, места хватало. «Что такое этически ориентированная магия, Леон?» «Это магия, различающая добро и зло». Щелкали колибри в зарослях акации. «В чем ее преимущества и недостатки?» «Большой расход энергии, токсичная рефлексия, меньшая производительность в целом, зато устойчивость на пиковых нагрузках, эффективность в решающих жизненно важных ситуациях». Микель подбросил спичку с темно-красной серной головкой. Я чуть напрягся, шевельнул губами. Спичка загорелась, завертелась в воздухе, как бабочка с единственным огненным крылом, и невесомой шкуркой упала на кирпич, которым был вымощен двор. «Опять слова!» Осведомился Микель с таким видом, будто я на его глазах напрудил в штаны. Колдовать словами все равно, что читать, произнося буквы отдельно, одну за другой. Так делают дети, которых неверно учили. Для мелких дел, вроде вызова белок, такая магия подходит. Для того, чего хочет от меня Микель, не годится даже близко. «Это рефлекторно». Я опустил глаза. «Больше не повторится». «Ладно», — он кивнул. «Грабитель напал на пожилую женщину и отобрал кошелек. Она умерла от сердечного приступа». Он снова подбросил спичку. «Это добро?» «Зло», — ответил я, внутренне желая грабителю жестокой судьбы. Спичка загорелась над самой землей, окуталась пламенем и превратилась в лягушачий череп. У меня зачесались глаза и кончик носа. Я чихнул несколько раз подряд. Череп, не мой лягушачий, рассыпался пылью и исчез. «Так», — Микель дождался, пока я прочихаюсь. «Сыновья погибшей поймали негодяя и 6 часов пытали, прежде чем убить. Это добро?» Подброшенная спичка упала с тонким звоном, как иголка. Целая, не сгоревшая. «Сложный вопрос». Я вытер слезы и сопли. Для этого у меня в кармане всегда имелась упаковка бумажных салфеток. Аллергия во время магических упражнений — несомненный признак неточности или ошибки. Микель молча подбросил еще одну спичку. Я задержал дыхание, и спичка повисла в воздухе. Просто зависла, и даже порыв ветра не смог ее сдвинуть с места. «Это зло!» Я угрюмо посмотрел на Микеля. «Должна свершиться справедливость. Преступника следует судить по законам его страны, учитывая все обстоятельства». «А если по законам этой страны убийце положено 6 часов пыток?» «А если он грабитель, но не хотел быть убийцей?» «А если это твоя мать?» Спичка загорелась прямо в воздухе, едва я коснулся ее взглядом. Без единого слова или формулы. И, наконец-то, упала. «Вот», — протянул Микель довольный. «Сейчас ты сделал почти идеально. Твоя воля — это власть в чистом виде. Освободи ее. Не задерживай дыхание, не напрягайся. Расправь плечи. Это твой собственный родной талант. Доверься, он не подведет. Справедливость — добро или зло?» «Добро?» Я даже не задумывался. «Помиловать осужденного преступника, зло или милосердие?» «Милосердие?» Я сглотнул, вспомнив эшафот под окном. «Разве милосердие не входит в конфликт со справедливостью?» Полетела спичка. Я проследил за ней взглядом. Спичка, невредимая, упала на кирпич и подпрыгнула, будто кузнечик. «Может ли справедливость быть злом?» Микель бросил еще одну спичку. «Нет». «А милосердие?» Спички летели одна за другой, звенели, падая на кирпич, или у меня в ушах звенело от напряжения. На десятый я не выдержал и прошептал заклинание, и спичка вспыхнула сразу целиком. «Да», — протянул Микель. «Ладно бы ты не мог, но ты же можешь. Я отлично вижу. Ты в ответе перед своим даром. Обращаешься с ним так, будто это мешок картошки». Он говорил и раздражался все сильнее. Микель при всем своем могуществе умел переживать сильные эмоции и почти не скрывать их. Наверное, потому что мой дед, чье имя я дал учителю, таким и был. «Микель», — я вздохнул. «Я очень устал сегодня на переговорах». «Переодевайся в спортивное», — приказал он тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Отдохнешь». Вот такие повороты я по-настоящему не любил. «Микель, можно я вместо спарринга поколочу грушу?» «Околачивать груши ты и так отлично научился». Он зашнуровал на мне перчатки. «Давай, не отлынивай». Под первый джеб я успел нырнуть. Второй кросс получил вскользь по уху. Очень больно. Ужасно обидно. Я знал, что туда-то Микеле метил. «Сейчас добро или зло?» «Зло». Я смахнул слезы тыльной стороной запястья. «Как сделать из него добро?» «Засмеяться и превратить в шутку», — пробормотал я сквозь зубы. «Ха-ха!» «Мне не нужна твоя пассивная агрессия», — сообщил Микель. «Мне нужна твоя открытая, активная, молодая агрессия. Пошел!» Он двинулся на меня, как стенобитное орудие на осажденный город. Я вспомнил все уроки бокса и все занятия с нанятыми тренерами, прижал подбородок к груди, подтянул поближе кулаки в перчатках и ушел в глухую защиту. Отпрыгивал, уклонялся, получал удары по корпусу, прикрывая лицо, пока не поймал джеб прямо в нос. На футболку закапала кровь. «Так, стоп!» Он отступил, подняв руки. Я обреченно наблюдал за ним. Сейчас прочитает нотацию, дождется, пока я перестану шататься, и продолжит разговор о высоких материях. «Понимаешь, Леон», — сказал он, одновременно о чем-то раздумывая. «Различать добро и зло вовсе не значит выбирать добро или зло. Это значит просто различать. Библиотека. История Кристального дома. 36-й том. Синяя закладка. Ужин. 6». Призраки дома кристаллов. Синяки и разбитый нос зажили, стоило мне только выйти из спортивного зала. Микель следил за моим здоровьем, как редкая мать следит за благополучием младенца. Или как редкий пастух следит за упитанностью стада. Это как посмотреть. Я ненавидел спарринг с ним не потому, что это больно. В конце концов, боец я или нет. Но Микель против моего желания занял неестественно большое место в моей жизни. Я сам себе боялся признаться, насколько к нему привязан. Спаррингуя с ним, я всякий раз оказывался в положении ребенка, которого бьет родной человек. Я и в самом деле устал сегодня. Микель что-то пытался до меня донести, а я не понимал. Вернувшись к себе, я первым делом взял со стола толстую тетрадь. Дневник ученика-волшебника с перечнем домашних заданий и выставленных оценок. Полюбовавшись на сердце на первой странице, я со вздохом открыл тетрадь на сегодняшнем дне. Оценка появилась сама собой на моих глазах. Ничего хорошего я не ждал, но дыра? Я же один раз сделал почти идеально. Несколько минут я глубоко дышал, изгоняя изнутри слова, надеясь, что вместе с ними уйдет и обида. «Если захочешь обидеться, — говорил Микель, — лучше разозлись». Отец смотрел с портрета осуждающе. Мать равнодушна. Прабабка, мертвая ведьма Лейла, казалась довольной. Ее всегда интересовала только сумма на моем банковском счету, а не магические успехи и уж, конечно, не школьные оценки. Я выглянул в окно. Облокотившийся подоконник вытянул шею. Дверь гаража была приоткрыта, и внутри стояла красная машина Герды. Она вернулась? Я прислушался. Никаких голосов не услышал. Вздохнул. Нехорошо получилось с Гердой сегодня утром. Неудачно. Угораздило же ее выяснять отношения накануне моей важной встречи. И вообще, зачем ей понадобился этот разговор? «Что я такого сделал-то?» — спросил я у портрета прабабки. Та подтвердила своим суровым видом. «Ничего, ты прав. Забудь». Библиотека была едва ли не первым пряником, который примирил меня с домом Микеля. Шкаф с магическими книгами в нашей старой ратуши ни в какое сравнение не шел с этой пещерой сокровищ. Пусть у меня был доступ в сеть с какими угодно текстами, картинами, материалами, но когда я входил в библиотеку, у меня всякий раз захватывало дух от восторга. Того, что здесь хранилось, не найдешь ни в какой сети. Ни в музее, ни на витрине, ни в тайном укрытии. Все это в переплетах и без, на полках и стеллажах, живое, теплое, иногда зубастое, местами очень опасная, поэтому надо было знать к нему подход. Любвеобильная книга чуть пошевелилась у себя на полке. Я осторожно погладил по теплому золотистому переплету. Щелкнул бронзовый замочек, грозя пробить мне ладонь, и я едва успел одернуть руку. Вот лицемерная сволочь. К Микелю она так и льнет. Герди позволяет гладить себя, а меня хозяином не считает. И ведь пользы от нее никакой. Внутри тонкая желтоватая бумага и дамские стихи, которые никогда мне не нравились. «Найди к ней подход», — говорил Микель. «Или просто не трогай, если не хочешь, чтобы тебе откусили палец». Толстый том с длинной шелковой закладкой стоял на четвертой полке справа, на уровне глаз. Его можно было легко достать. Закладкой был отмечен портрет моей прабабки Лейлы. Мне еще показалось в нашу первую встречу, что она ухмыльнулась мне со страницы, поддерживая. Скорее всего, мне померещилось от волнения. Сколько я не разглядывал портрет потом, он оставался неподвижным, как любая гравюра. Да и книга была нисколько не магическая. Иллюстрированный краеведческий справочник нашего города и окрестностей с указанием состава почвы, климата, истории построек и ремесел и перечислением знаменитых горожан. О моей прабабке было написано только, что она основала купеческую семью Надир, которая достигла расцвета при жизни ее сына Микеля, талантливого коммерсанта. Так мало информации о такой выдающейся женщине. Когда я впервые прочел это, возмутился. Авторы книги, а их там была целая редколлегия, подробно описывали биографии никчемнейших служителей мэрии, игроков в мяч, даже ярмарочных артистов, а для Лейлы, мертвой ведьмы, у них не нашлось слов. Впрочем, может, они боялись написать лишнее и этим вызвать ее гнев? Зато история Кристального дома занимала 100 томов. Микель первым делом научил меня, что начинать следует со 101-го. Краткое содержание и классификация периодов. Кристальный дом насчитывал много поколений. Он был, по сути, магическим государством со сложной системой наследования. И как государство перестал существовать еще до рождения моего отца. Остались разрозненные семьи, выживающие как придется. У меня были сложные отношения с историей. Я испытывал к ней родственное чувство. Сказки, которыми развлекал меня в детстве отец, оказались тенью настоящих событий. Я поражался и радовался, встречая знакомые сюжеты, то чуть-чуть измененные, то и вывернутые наизнанку. Но чем больше я читал, тем круче поднимались на макушке мои волосы. Поколения моих предков не то чтобы практиковали зло, они в самом деле не понимали, что это такое. Возделывая власть, как пахарь возделывает поле. Искореняя немощь, как огородник искореняет сорную траву. Отбирая урожай у пахаря и огородника, оставь им крохи для нового урожая или убей, если не собираешься возвращаться в те края. Мои предки собирали дань с больших и малых поселений. Жгли молниями города и крепости, отправляли на штурм отряды ходячих мельниц с бритвенно-острыми лопастями. Им служили звери и птицы, реки и мертвецы, короли и горные кряжи. Мой отец пересказывал мне все это по-детски, как сказку. Не хотел пугать? «Твоя власть одевает тебя в пышные одежды, звук ее подобен реву зверя и удар ее подобен топору. Когда ты входишь, склоняются головы и стихают речи. Таково прикосновение власти, которую ты несешь с собой, будто пламя над головой». Бедный мой отец. Что должно было происходить в душе наследника Кристального дома, когда он чуть не на коленях добивался чести быть взятым в купеческую семью? Сложись по-другому жизнь моих предков, и я с детства звался бы Леон Кристалл. И с полным правом проклинал бы на смерть не только мальчишек, но и девчонок, мужчин и женщин, и не считал бы это злом, и при звуке этого слова недоуменно кривил бы губы. Интересно, а мой черный покупатель, убийца и работорговец, он-то отлично знал историю моих предков. Кто он все же такой? А я кто такой? Где слабеет власть, там тускнеют кристаллы. Участь немощи — быть превращенной в пыль. Всегда выбирай силу. Я не выбирал, в какой семье родиться. Я Леон Надир, купеческий сын, и моя прабабка Лейла добро и зло по-своему различала. Добром считала процветание дома, но неудачу соседей тоже считала добром. Не зря же ее прозвали «мертвой ведьмой». Я открыл 36-й том на месте синей закладки, готовый читать до самого ужина длинный подробный рассказ об очередном периоде очередной эпохи, составленной деяниями моих предков, и вздрогнул, когда из книги вывалился тетрадный листок. Я, Микеле, разрешаю Леону Надиру использовать магию по своему желанию вне дома, в несветлое время суток, от рассвета до заката. Число. Подпись. В половине шестого я плавал в бассейне и предавался тому, что Микель называл «токсичной рефлексией». Микель видел меня насквозь, как если бы мое сердце по-прежнему лежало у него на ладони. Я много раз пытался смотреть на себя его глазами, и всякий раз получалось другое. То любимый талантливый ученик, то кукла на веревочках, то болванка-заготовка в мастерской, то вообще медуза, выкинутая на берег. Дело в том, что помыслы Микеля я уж точно не мог разгадать. Хотелось верить, что сегодня он подал мне знак, что он понимает меня и поддерживает, что он встал со мной вровень, с моей этически ориентированной уязвимой магией, и это компенсация за разбитый нос. Но я не особенно обольщался. Это было, скорее всего, очередное испытание. Микель время от времени давал мне власть и кое-какую свободу, а потом смотрел, как я этим добром распоряжусь. Удивительно длинный сегодня день. Я успел убедить инвесторов заработать дыру в дневник, получить разрешение на магию вне дома. Правда, мимоходом я обидел Герду. Стоило мне вспомнить о Герде, и я больше не мог думать ни о чем и ни о ком другом. Вот я свинья. Ну что мне стоило быть с ней помягче? Все, решено. Я должен извиниться. Позову Герду в кино. Будем сидеть в темном зале, и я возьму ее за руку. Мы так несколько раз сидели. Не помню, на каких фильмах. Просто держались за руки, и все. К другой девчонке я давно полез бы целоваться, но Герда... То ли я стеснялся, то ли боялся ее, то ли не хотел нарушать те странные, почти семейные отношения, которые у нас сложились. Вот только в последние месяцы мы с ней в кино не ходили. Я был слишком занят. Я вздохнул и перевернулся на спину, замер посреди бассейна, глядя в ярко-голубое, безмятежное чистое небо. Уже совсем скоро многие люди, тоскующие по семье, такой, как на открытке, территории безусловной любви, получат возможность побыть ее частью. Пусть день или два. Я всегда любил смотреть на лица людей, когда у них в руках волшебная вещь. Даже если не по карману это кольцо или эта лютня, просто прикоснуться к ней и знать, что она существует, где-то кому-то служит. Я случайно хлебнул воды из бассейна и закашлялся. На часах было уже без четверти шесть. Кто опоздал на ужин, ложится спать голодным. Токсичная рефлексия. С боем часов я открыл дверь в столовую. Микель сидел на своем месте, читая газету. Он признавал только бумажную прессу. Место Герды пустовало. Я удивился, раньше она никогда не опаздывала. И ведь машина уже давно в гараже. «Самокопался!» Мигель глянул на меня поверх газеты. «Спасибо!» Я уселся к столу, еще раз поглядел на незанятый стул. «За разрешение! Но, по-моему, дыра — это незаслуженно мало!» «Про тебя пишут!» Он снова посмотрел в газету. «На развалинах миллионов перспективных, по всем правилам выстроенных стартапов, вылезает какой-нибудь Леон Надир с явственным душком авантюризма, нарушающий все правила не из тонкого расчета, а потому что ему никто не объяснил, что так нельзя. Через год все забудут о выскочке, но культура бизнеса будет девальвирована безвозвратно». «Увы, культуре бизнеса». Я поднял крышку над тарелкой, взвился пар. Мои ноздри задрожали. Спагетти с креветками. Щелкнули часы. 7:02. «Микель», — сказал я, сглатывая слюну, — «если Герда опаздывает, я отдам ей свою порцию, ладно?» «Герда не придет к ужину». Он вернулся к чтению, отгородившись от меня бумажным листом. «А где она?» Я встревожился. «Уехала». Микель перевернул страницу. «Я отправил ее в рейс. Было отличное предложение по фрахту. Ей давно пора размять шпангоуты». Я сидел, как потерянный над своей тарелкой. Микель снова глянул поверх газеты и счел нужным уточнить. «Длинные переходы, суровые моря, дальние страны. Герде это только на пользу. И она была не против, наоборот». Он сделал паузу. «Извини, что не сказал раньше. Если бы ты спросил, где она, я бы ответил. Но ты не спросил». «Она даже не сказала «до свидания», — пролепетал я. «Утром она еще не знала. Могла бы позвонить». «Леон, ты отключаешь телефон на важных встречах». «Но есть же голосовая почта». Я отодвинул тарелку. Микель аккуратно сложил газету в общую стопку. «Герда просила передать тебе, что желает удачи во всех делах и начинаниях. Вот, считай, что я послужил голосовой почтой». Он начал есть, неторопливо и с таким аппетитом, что я вспомнил, что тоже голоден. И со вздохом взялся за нож и вилку. Мои любимые креветки в сливочном соусе не имели, казалось, ни вкуса, ни запаха. Да, пока она учила меня, опекала, поддерживала, я был с ней добр. А потом высоко взлетел, и каждой фразой давал ей почувствовать, что я Леон Надир, а она никто, лодка какая-то. «Это опасно?» — спросил я, глядя в тарелку. «Суровые моря и все такое». «В меру опасно». Он налил себе чай из фарфорового чайника. «Но Герда отличная ученица. Она всегда прекрасно справлялась». «А когда закончится этот рейс, она ведь вернется?» «Совершенно точно». Микель ободряюще кивнул. «Это не очень долгий контракт. Всего-то месяцев 6». Завопила в отдалении полицейская сирена. Громче сирены завопили коты под окном, дробный топот, и все стихло. Соседская кошка зачищала территорию. «Микель?» «Да?» «Можно мне научиться превращаться в свинью? В грязную, щетинистую, жирную свинью?» «Пока не отработаешь мышь, — сказал он назидательно, — новой темы не будет». Утром, оборачиваясь из мышонков человека, я не смог убрать не только хвост. Остались жесткие усы по обе стороны лица и торчащие изо рта острые зубы. Я сел на кровать, закрыл лицо руками и так сидел, пока не зазвонил телефон. «Леон, — сказала трубка, — 7:27, 3 минуты до завтрака». «Походу, я сегодня хожу голодный», пробормотал я с огромным трудом, стараясь не проколоть язык выступающими мышиными резцами. «И пойдешь на встречу с адвокатом вот так, с зубами и хвостом, да?» У моего адвоката офис на 24-м этаже. В следующем месяце контора переедет на 26-й. Это означает, что дела идут неплохо. «Все как ожидалось, Леон. 3 иска мы отбили, еще 5 на подходе. По нашим есть прогресс. Решение будет положительное. И еще, блогерша просит пощады». У меня странное чувство. Впервые за много месяцев я могу применять здесь магию. Солнце стоит высоко. Но какой смысл в шахматной партии, когда у тебя на доске одни ферзи? Нет, это читерство, фиглярство. Издевательство над моим коммерческим талантом. Я прежде всего купец, отличный, а потом уже маг, посредственный. Хорошо, что Микель проявил снисходительность и помог мне с хвостом и усами, и особенно зубами. Трудно вести дела, когда у тебя торчит изо рта 2 острых зуба сверху и 2 снизу. Теперь я отлично выгляжу, зато жутко голоден. Правило есть правило. Кто опоздал на завтрак, не ест до ужина. Помню, как мне хотелось жрать в школе на первых уроках. Адвокат ждет. Я, опомнившись, улыбаюсь. «Блогерша?» Я вспоминаю. Были самые первые опыты с моделью семьи. Девушка втерлась в доверие ради популярности своего блога. Еще никому не было понятно, какого масштаба затея. Девушка просто хотела поймать свои пару тысяч просмотров. «Просит мировую. Соглашение сторон. У нее нет денег, чтобы оплатить наш иск. Согласишься?» «Может ли справедливость быть злом?» — звучит в ушах голос Микеля. «Нет», — говорю я вслух. «Справедливость превыше милосердия». «Что?» Ему проще сделать вид, что не расслышал. Впрочем, я и так слыву эксцентричным. «Нет», — повторяю я сухо. «Поехали дальше». Он послушно продолжает отчет. Я смотрю на вазу с печеньем, которую секретарша оставила на столе. Нет ничего проще, чем протянуть руку и положить хрустящее, нежное, облачно-тонкое на язык. Но я не двигаюсь. Правило есть правило. «Погоди!» Я прерываю его на полуслове. «Ладно, устрой для блогерши соглашение сторон. Свою порку она и так уже получила». Он кивает, делает пометку, продолжает свой доклад. Я смотрю в окно. Наш небоскреб отражается в соседнем, и оба отражают белый след самолета в небе. «Леон». Голос адвоката меняется. Я смотрю вопросительно. «Ты очень крут», — говорит он хрипло. «Но ты... подросток. В супермаркете тебе пиво не продадут». «Я не пью пиво». Не могу понять, куда он клонит. «Столько народа интересуется тобой. Разного народа. Я хочу предложить тебе кое-что. Просто выслушай». И он снова говорит, приглушив голос. «Спасибо». Я дослушиваю до конца. «Буду иметь в виду. Надеюсь, что не понадобится». Он смеется с облегчением. Без четверти шесть я топтался под дверью столовой. Я так хотел есть, что сводило живот, а голова кружилась еще с полудня. С первым ударом часов я вошел, упал на свое место за столом, как ястреб на добычу. И съел все. Салат, котлету, рагу из овощей. А из каких, я так и не понял. Сожрал неопознанными. Микель не комментировал. Сам он ел мало и потихоньку. Только когда я все еще голодный, но на полдороги к сытости откинулся на спинку стула, он сказал вполголоса: «Герда». «Что?» Я подпрыгнул. «Отлично прошла первый перегон. Попала в шторм. Ничего серьезного, но сейчас на верфи. За пару дней ее подлатают, и пойдет дальше». «Она ранена?» «Ничего серьезного», — повторил он с улыбкой. «Замена кое-какого такелажа — это просто отдых. Ну и ракушки от дна отскрести. В тех морях ракушки цепляются, как блохи на помойке. Я рассказываю, чтобы ты успокоился». «А я спокоен». Я замялся так нервно, что любой профильный врач немедленно подсадил бы меня на таблетки. «Спасибо, Микель». «Все думал, как ты воспользуешься магией на деловой встрече», — сказал он небрежно. «А ты решил никак». Я обдумывал несколько секунд, что ему ответить. «Это как ртуть и вода», — выговорил наконец. «Магия и коммерция несовместимы, не смешиваются». «Убедительно», — он кивнул. «Я бы сказал, информативно». «Теперь вы заберете у меня письменное разрешение?» — спросил я тихо. «Нет». Он, кажется, серьезно о чем-то задумался. «Скажи мне вот что. Ты сделаешь для людей модель идеальной семьи, для каждого свою. Что, если на контрасте с твоим идеалом они осознают, что их собственные привычные семьи несчастны? Это добро или зло?» 100 000 раз я уже отвечал на этот вопрос. В половине случаев на камеру. «Семья», — сказал я и поймал себя на отрепетированной интонации. Это не группа людей. Не предметы, не явления. Семья — это процесс, Микель. А процесс порождает опыт. Эти люди, я не знаю, если честно, будут и ошибки, и трагедии. Но люди с опытом жизни в счастливой семье, хоть на 2 часа, хоть на 1 рыбалку, уже другие люди. Это добро. «Чем ты только не торговал», — пробормотал Микель. «И колечками, и перчатками, и советами, и ценными бумагами, и криптовалютой. Как думаешь, есть ли в мире что-то, предмет или явление, которое ты не смог бы продать?» «Микель...» Я обиделся. Ему легко удавалось меня обидеть. «Нам в средней школе задавали сочинения на тему радости и ценности, которые невозможно купить за деньги. Это же детский нравоучительный уровень. Почему вы говорите со мной как с младенцем?» «Будешь десерт?» Он не возмутился. «Шоколадный фондан со сливочным мороженым». «Я не спекулянт, не мешочник и не перекупщик. Торговать не значит набивать карманы. Для меня это значит...» Запах горячего шоколада заткнул мне рот эффективнее кляпа. Следующие 10 минут в столовой было тихо и благостно. Я переживал обонятельные, осязательные, вкусовые аккорды, как подсолнух переживает рассвет. В молчаливом экстазе. «Добавки?» Коварно осведомился Микель. Я помотал головой, переживая послевкусие, словно тонкий шлейф после очень хороших духов. «Для меня коммерция — разновидность магии. А деньги — это просто энергия. Это кровь или свет, или дрова в печи. Но не могут же дрова быть целью. Мне интересно угадывать, чего хотят люди, и давать им это раньше, чем они сами себя поймут». «И это у тебя получается лучше всех», — сказал Микель, не то насмехаясь, не то признавая очевидное. Мне стало неловко за свой пафос. После такой тирады он чего доброго захочет сбить с меня спесь, а я уже расслабился под действием горячего шоколада. «В коммерции есть добро и зло, Леон?» «Да, разумеется». «Убыток и прибыль?» «Нет, скорее развитие и деградация, рост и падение, разум и глупость, как-то так». «Убедительно», — снова признал Микель. «До заката 30 минут, иди-ка и соверши чудо. Оно обязательно должно быть вне добра и зла. Ступай, солнце не ждет». Чудо вне добра и зла. У забора на тротуаре стоял электрический самокат. Из тех, что раскиданы по городам и пригородам, вечно попадаются под ноги, пугают водителей и раздражают пешеходов. Я присвоил его на время, открыв приложение на смартфоне. Положил руки на руль, оттолкнулся, нажал на рычаг, и дальше смешная машинка понесла меня сама, будто волшебная. Низкое солнце мелькало в ветках, я ловил его щекой. Задание Микеля обеспокоило меня, чтобы не сказать напугало. То, что я талантлив именно в этически ориентированной магии, Микель объяснил мне в самом начале. Это была уязвимость, но не фатальная. Я должен был развивать свои достоинства и компенсировать недостатки, и уже почти уверился, что Микель принимает меня таким, как есть. И вот он хочет, чтобы я вышел за рамки своей природы. Мимоходом. Пока солнце не коснулось горизонта. Или это просто ребус? Задачка на сообразительность? Я должен придумать уловку? Я приободрился. Вкусный сытный ужин дает основание к оптимизму. И уже через минуту я сказал себе, что задачка-то элементарная. Надо сотворить совсем бессмысленное чудо. Если смысла нет, то нет ни добра, ни зла. Как вопли чаек. Как ветер или пыль на дороге. Эту контрольную я наконец-то сдам на сердце. Давно таких оценок не было у меня в дневнике. Я остановился на повороте узкой трассы, на обочине. Оттянул носком кеда упор на самокате, и тот остался стоять, чуть покосившись на жухлой траве. Отсюда был виден и город на равнине, и горы в отдалении, и край океана под закатным солнцем. Пахло хвоей и дорожной пылью. Я измерил ладонью приблизительное расстояние от солнца до горизонта и вычислил, что до заката 15 минут. Решение должно быть простым и эффективным. Порыв ветра? Танец пыли на дороге? Но это не чудо. Ветер дует и так, и пыль может станцевать по совершенно естественным причинам. А чудо — воплощение моей воли, в других обстоятельствах невозможное. Если я оживлю сухую траву под ногами, случится явное добро, хотя бы с точки зрения травы. Не подходит к условиям задачи. Можно заставить стаи птиц выписывать узоры над городом. Это удивительно, бесполезно, тревожно и красиво. Но кто-нибудь сочтет птичьи карусели добрым знаком или злым. Уж кто-то из 10 миллионов точно так решит. Не подходит. Бежали секунды. Опускалось солнце. Я все больше падал духом. Я снова не понимал, чего Микель от меня хочет. Выскочить из представления о добре и зле для меня все равно, что выпасть из собственной кожи. Шорох за спиной привлек мое внимание. Я обернулся. С почти вертикальной скалы по ту сторону дороги скатился камень размером с куриное яйцо. Проскакал по бетонному покрытию, и это был уже второй камень. Или третий. Велась пыль над склоном. Ручейками струился мелкий щебень. Дураки-ремонтники не укрепили вовремя склона, это смертельно опасно. Единственный камень по ветровому стеклу может кого-то убить, а уж если случится оползень... Из-за поворота вынырнула машина, нарядная и белая, как жертвенный голубь. Я глянул вверх, оценивая опасность. И у меня в мозгу будто лампочка полыхнула. Вот что имел в виду Микель. Если я ничего сейчас не сделаю, если буду стоять и смотреть, как обвал накрывает машину, это и будет чудо. Не доброе и не злое. Чудо, потому что я, Леон Надир, в критической ситуации выберу бездействие. Не доброе и не злое, потому что наблюдатель нейтрален. Я впервые окажусь вне добра и зла и выйду на новую ступень опыта. Но я не буду стоять и смотреть. Не такой ценой, Микель. Склон, готовый пролиться тысячами камней, замер, будто вмиг залитый бетоном. Ячейки железной сетки, только что расслабленные и ржавые, сцепились, как колечки воинского панциря. Это было чудо, сохраняющее жизни. Это был мой провал как ученика-волшебника, но мне было плевать в тот момент. Я стоял и смотрел, как мимо едет белая машина, и человек внутри ни о чем не подозревает. Вот машина поравнялась со мной. Водительское окно приоткрылось, над стеклом протянулась рука, окурок вылетел на обочину и запутался в сухих стеблях. По траве побежал дымок. Поползли, расширяясь границы черной проплешины. Появились первые языки пламени. Год назад этот склон уже горел. Ближайшие дома отселяли, в пожаре гибли еноты, опоссумы, рыси. Я поймал легкую дрожь, мурашки от затылка до пяток. Не сказал ни слова, не произнес ни формулы. Затоптал огонь, справился с лихорадкой и только тогда неторопливо развернул свой самокат. Левое переднее колесо нависло над пропастью и до сих пор вращалось. Машина балансировала на краю, на брюхе, будто бильярдный шар на острие шпаги. Я подъехал в тот момент, когда водитель с разбитой мордой, сработала подушка безопасности, на четвереньках выбирался через пассажирскую дверь. От него явственно воняло жидким дерьмом. «Какая неприятность», — сказал я задумчиво. Вынул свой телефон и набрал 911. Солнце опустилось за горизонт, но облака еще долго меняли цвет от золотого через опаловый к темно-синему. Я вернулся домой уже в сумерках. Люблю это время, когда свет перетекает к новому оттенку каждую минуту. и солнце уступает власть фонарям, камину, ну, или далеким фарам и электрическим лампочкам. Микель стоял на пороге. Я виновато развел руками. Ну, в общем, правосудие тоже в какой-то степени вне добра и зла. Преступника следует судить по законам его страны, учитывая все обстоятельства. Процитировал он мои же слова. «Где твое правосудие, Леон? Сообщение в полицию, фиксация правонарушения, суд, штраф, где?» Я ответил очень тихо и очень в рифму. И тут же испугался до мурашек. Я всегда сперва дерзил ему, потом пугался. Он вздохнул, показывая, что не сердится. Я ниже опустил голову. «Я употребил власть. Власть тоже вне добра и зла». «Ты спас его. Это добро. Будешь спорить?» «Потом я наказал его. Этот идиот больше не кинет сигарету. Скорее съест ее». «Тоже добро», — сказал он мягко. «Но сомнительное. А если завтра он вместо сигареты кинет партнера, например, или сядет за руль пьяным, собьет ребенка?» Я вздрогнул, покрываясь мурашками, как на сквозняке. Может, в самом деле стоило его прихлопнуть? Или хотя бы не вмешиваться, глазеть, как стрелочник в задаче о вагонетке. «В той машине могли быть другие люди». Я почти наугад нащупывал аргументы. «Невиновные, дети, младенцы». «Но после сигареты уже все было ясно. Давай разбираться». «Мое задание ты провалил, когда спас негодяя. Понял ошибку, впал в ярость, как настоящий кристалл. И почему ты не скинул его с дороги вместе с его статусной тачкой? Там ниже пустынный склон, ни одно животное не пострадало бы». «Паршивую овцу убивай», — процитировал я с отвращением, «чтобы сохранить здоровым стадо и взять потом шерсть». «Хорошая память», — он кивнул одобрительно. «Вот давно же знаю, как здорово ты запоминаешь тексты Кристального дома, и всякий раз удивляюсь». «Но я же вырожденный потомок кристаллов», — напомнил я саркастически. «Леон, сегодняшний опыт говорит не о твоем наследстве и не о твоем таланте, а о том, кем ты себя считаешь. Ты себя принципиально не видишь убийцей. Это не хорошо и не плохо. Но это не навсегда». «Видите ли», — сказал я осторожно, «убив одного негодяя, я должен быть последовательным и убивать всех плохих, потому что глупость и несправедливость оставить жизнь убийцам, насильникам, сутенерам, генералам, отдающим преступные приказы, продажным судьям. Я тогда должен оставить все дела, не спать и не есть, каждую минуту судить и казнить. Да к тому же пришлось бы погубить половину моих инвесторов, и я лишился бы финансирования». «Болтать ты умеешь здорово», — без улыбки сказал Микель. «Я понимаю, почему люди несут тебе деньги. Идем со мной». В кабинете Микеля над столом сама собой вертелась призрачная сфера размером с баскетбольный мяч, а вокруг двигались, пересекаясь, расходясь, тени, орбиты, отражения. Мерцали чужие океаны, сорванные с твердой поверхности и развешанные в пустоте, как паруса. Перетекали друг в друга реки света и захлестывались петлями пространства. На этой модели Микель когда-то объяснял мне устройство мироздания, но я мало что понял, кроме того, что сумма миров стремится к бесконечности. И мой собственный дом на далеком берегу еще дальше, чем я мог бы представить. Где-то там, по далеким морям, ходила теперь Герда. И там, в лоскутном океане, кружился материк, где она 500 лет произрастала сосной и где ее распилили на корабельные доски. Там жили миллиарды существ, похожих на людей и непохожих, и не подозревали о существовании друг друга. Но палачи Герды как раз были человекоподобны. И вот их бы я... Я отвел глаза. От этого верчения, движения, качания у меня очень скоро наступила морская болезнь. Микель уселся в кресло и кивнул мне на стол напротив. «Почему маги Кристального дома не различают добро и зло?» «Потому что в мире моих предков, — промямлил я, — этически ориентированная магия не имеет резонанса. Поэтому я всего только и мог что зачаровывать колечки, и то на один раз». «А твой отец?» Я вздохнул. «Времена кристаллов прошли. Мой отец когда-то мечтал поступить в университет и изучать магию теоретически. Но я же рассказывал. Бедность». «Он был по-своему счастлив», — мягко сказал Микель. «Семья — это ведь ценность, так?» «Разумеется», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. «Эпохи меняются, на смену магам приходят купцы». «А прежние могучие маги в твоем мире остались, как ты думаешь?» Я вспомнил своего черного покупателя. «Да», — сказал очень тихо. «Они остались, и они действительно могучие». И вдруг подумал. «А ведь мой враг наверняка тоже кристалл. Может быть, из другой родственной ветки». «Леон, ты тоже все это умеешь», — неторопливо продолжал Микель. «Тебе подвластна и магия прагматизма, и магия доминирования, магия идеи, и магия пути, и чистое разрушение тебе подвластно. Но ты боишься даже пробовать. Ты как певец, в совершенстве исполняющий ноту «до». Но этого недостаточно, понимаешь?» «Умом, да», — сказал я искренне. Он вздохнул. «Я пытаюсь до тебя достучаться, как дятел до упрямого дерева». «Я не могу иначе», — пробормотал я. «Я могу научиться колдовать без слов и знаков, чувствовать и переключать потоки энергии, кое-как превращаться в мышь. Я знаю, как работает блокчейн и фондовый рынок, но не различать добра и зла я не могу, даже когда выбираю зло». Он сдвинул брови и глянул на модель мира у себя на столе. Мерцающие сферы дрогнули и покачнулись на орбитах. А может быть, мне померещилось. На всякий случай я часто замигал и вытер глаза рукавом. «Микель, а...» Я давно хотел задать ему этот вопрос, но мой язык всякий раз цепенел, будто на него наложили запирающее заклятие. Я думал, язык откажет и сегодня, но неожиданно для себя спросил. «Этот человек, который меня вам продал, вы разыскивали его специально, давали заказ, чтобы купить именно меня?» «Честный ответ тебя расстроит», — сказал он, подумав. «Может, обойдешься?» «Ну, раз уж я спросил». Я разозлился на себя, теперь почти точно зная, что он скажет. «Тот человек разыскал меня и обратился ко мне, приложив немало усилий», — сообщил Микель. «Он был уверен, что ты представляешь невиданную ценность, и он заключает со мной сделку века. Он ошибался насчет тебя. Я взял тебя из жалости. На первый взгляд ты показался мне совершенным неудачником. Очень огорчился». «Я уже поверил, что я какой-то исключительный», — сказал я горько. «Ты исключительный», — он серьезно кивнул. «Знаешь, когда я смотрю обычно на людей и на магов, я вижу их судьбу. Все развилки принятых решений наперед. А у некоторых нет развилок, они просто текут, как река по равнине, без поворотов». «А я?» «Нет бы мне помолчать, вечно перебиваю без спроса». «А у тебя нет предопределенности». Он задумался, будто подбирая слова, хотя это было не в его привычках. «Ты из тех, кто решает и резко меняет судьбу, и меняется сам. В этом прелесть власти. Но и риск огромной ошибки». И он замолчал. И я совсем уверился, что сейчас он отправит меня спать. Но вместо этого он вдруг посмотрел мне в глаза. «Мне нужно отлучиться из дома, Леон». «Пожалуйста», — Разрешил я, хотя ему мое разрешение требовалось, как бабочке пропеллер. Он то и дело отлучался, иногда каждый день. Чтобы ходить между мирами в одиночку, ему не нужна была помощь Герды. «До завтрашнего полудня», — сказал он, будто не заметив моей насмешки. «Ты останешься один. Герда на верфи, за нее я спокоен. А ты, я надеюсь, достаточно взрослый мальчик, чтобы поужинать в одиночку и заказать себе завтрак». Никогда прежде он не предупреждал о своих отлучках с такой торжественностью. Я насторожился. «Связи не будет», — сказал он небрежно. «И, стало быть, не будет контроля». Я всегда знал, дома Микель или нет, но знал и другое. Где бы он ни был и в каком океане ни пропадал, он видит и контролирует каждый мой шаг. Я привык к этому, как люди привыкают к силе земного тяготения. То, что он сейчас сказал, означало выход в невесомость. «И далеко вы направляетесь?» — спросил я с дурацкой улыбкой. «Далеко». Он посмотрел на модель сопряжения миров, выстроенную на столе. «Так далеко, что я на время перестану существовать». Он вдруг улыбнулся, будто предвкушая каникулы. «А ты останешься на хозяйстве, Леон. Не слишком-то балуйся. В полдень я вернусь, так что веди себя хорошо». Я закивал так энергично, что чуть шею не свернул. Вечеринка. Кот за двери, мыши в пляс. Вот, казалось бы, встречаясь с влиятельными людьми под крышами небоскребов, обедая с серьезными партнерами в дорогущих ресторанах, распоряжаясь суммами, о которых большинство людей не может и помыслить, я должен был себя чувствовать свободным. Но поводок, который однажды надел на меня мой учитель, невидимый поводок, напоминал о себе. Я ощущал надзор, даже когда Мигеля не было дома, или сам я задерживался в городе. Теперь я осознал себя ребенком, которого впервые оставили дома без присмотра. Во-первых, я позвонил своему финансовому консультанту и договорился провести завтрашнюю встречу удаленно, по видеосвязи. Он удивился, но почти не подал виду. А это была моя страховка на случай неудачного утреннего оборотничества. Разговаривать через компьютер прилично, даже когда у тебя хвост на заду, а в крайнем случае можно вовсе не включать камеру. Во-вторых, я спустился в мастерскую и сидел за работой до полуночи. Микель мне такого не позволял. Он, в отличие от родителей, жестко контролировал мой распорядок дня. Будильник в 6 утра, в постели в 10 вечера. Вне дома я не мог применять магию от заката до рассвета. Зато на ночь весь дом оказался в моем распоряжении. 3 этажа, чердак, подвал и мастерская. Я упивался силой станков, которые сверлили и шлифовали, плавили золото и серебро и давали возможность работать хоть под лупой, хоть под микроскопом. У меня была коллекция умных вещей, которые я сделал, урывая минутку от учебы и бизнеса. Саксофон, на котором мог играть только тот, кто ни разу в жизни не брал в руки музыкальных инструментов, клавиатура для компьютера, которая сама под пальцами сочиняла стихи, правда, плохие, бубен, способный вызвать запахи, иногда слишком сильные, бумажный самолет размером с муху, выписывающий фигуры высшего пилотажа под потолком — все это были игрушки, бесполезные, но милые сердцу. Жаль, что нельзя смастерить на верстаке фреймворк, собирающий в единое целое программы для искусственного интеллекта. И нельзя построить корпоративную систему юридической поддержки. И даже простенькое банковское приложение нельзя выплавить, высверлить или спаять. Поэтому мне приходится доверять другим людям. А оправдают ли они доверие и честно ли заработают свои гонорары, зависит от меня. К полуночи я наконец-то почувствовал, как слипаются глаза. Едва прибрав на верстаке, поднялся к себе, мелко зевая, ежась, рассеянно улыбаясь непонятно чему. Разделся до трусов, не стал надевать пижаму, упал в постель, уснул, едва коснувшись подушки. И сразу проснулся и вскочил. 09. Показали часы на моем смартфоне. Тишина в доме, Микеля не было, и Герды дома не было. Она... Герда? Светила луна. Светились огоньки на холмах, и целое море огней лежало в долине. В кустах сверкнул глазами, и тут же исчез енот. Я попытался вспомнить, что мне снилось. За те 3 или 4 минуты, что я был в отключке. «Герда на верфи», — сказал Микель. «За нее я спокоен». Я схватился за телефон, наверное, потому что еще до конца не проснулся. За год с небольшим, что я жил у Микеля, я привык, что ему можно позвонить в любой момент, и он ответит. Не то чтобы я злоупотреблял этим, но несколько раз он выручал меня, особенно поначалу, когда я был в этом мире чужим и неуклюжим. «Леон», — сказала телефонная трубка. «Я надеялся, ты справишься, но если что-то срочное, оставь сообщение». Я механически повторил вызов. «Леон, я надеялся, что ты справишься». Я нажал отбой. «Так, ясно одно, Герда в беде, она в панике. Что должно было случиться, чтобы она ворвалась в мой сон? Похоже на крик о помощи». Неоформленный, неосознанный, как если бы она не надеялась на подмогу, а просто орала от отчаяния. Но я не хожу между мирами. Я понятия не имею, как добраться до ее верфи. Она не на верфи, догадался я в следующую секунду. Она гораздо ближе. Именно поэтому я ее услышал. И кое-что увидел. Обрывки сна. Картинки. Цементная морда горгульи на карминно-красной стене. Двухэтажное здание по обе стороны улицы, выход на парковку и на пляж. И к пирсу. Я отлично помню это место. Мы с Гердой бывали там много раз, и она учила меня кататься на велосипеде. Но что она там делает? Кто или что может ее удержать? Герду, которая ходит между мирами. Я заставил себя успокоиться. Что происходит, узнаю сам. Сейчас. На месте. Приложение для вызова такси работало исправно. Вот только время подъезда в этот час было дольше обычного. Поэтому я сперва заказал машину и только потом оделся, обулся и сбежал вниз, заперев по дороге гараж. Бежали секунды. Я ждал, стиснув зубы у ворот, глядя, как сменяют друг друга цифры на экране. Водитель будет через 7, 6... Наконец-то показались фары из-за поворота. Водительница, полная белозубая дама, была настроена более чем дружелюбно. «Куда ты едешь так поздно, сынок?» «Адрес указан», — отозвался я очень холодно. «И я вам не...» Я прикусил язык, но ее сообразительности хватило, чтобы дальше не развлекать меня беседой. Притихнув на заднем сиденье, пытаясь собраться с мыслями, я почти сразу угодил в болото токсичной рефлексии. Вспомнилось, как я обходился с Гердой в последние месяцы, и что она мне даже не позвонила перед отъездом. Из какого перепуга ей вообще просить меня о помощи? Может быть, мне просто приснился кошмар, и я сорвался с места напрасно и глупо, и еду в никуда, а Герда тем временем стоит себе на верфи в облике двухмачтового парусника, и носовая фигура под бушпритом сладко дремлет. Мы приехали. На туристическом пятачке на берегу у входа на пирс шла ночная жизнь. Работали кафе, окна стояли настежь, и внутри орали так, будто шел штурм крепостной стены с катапультами и кипящим маслом. На самом деле люди просто общались в тесном пространстве, перекрикивая музыку и компанию за соседним столиком. И я бы смог так развлекаться, если бы привык. Только стоя на ночной улице между двумя развеселыми кабаками, я впервые вспомнил, что по ночам применять магию не могу. Мне запрещено. Даже если взбунтуюсь и очень захочу. До рассвета еще 6 часов. И тут я увидел Герду. Сквозь мутное стекло можно было различить зеленую ткань на бильярде, стойку, длинные столы с высокими стульями, и все битком набито посетителями, заставлено банками с пивом и пакетами с чипсами. Совсем простой дешевый кабак. Герда сидела в дальнем углу, почти неразличимая в полумраке. Сидела странно, согнувшись, закрывая половину лица ладонью, половину разбитого в синяках и отеках лица. А рядом, нависая над ней, пили и ржали молодчики, при одном взгляде на которых у меня пересохло в горле. Они не очень-то выделялись среди здешней публики. Причудливо татуированные, частью наголо бритые, частью неопрятно лохматые. Приметным был один в бирюзовом пиджаке с блестками. Остальные сливались с полутьмой в своих куртках с заклепками и рваных брезентовых штанах. Объединяло их одно. Все пятеро были боевые маги и здешнему миру не принадлежали. Занесло снаружи, через нейтральные воды. И Герда оказалась теперь в их полной власти. Как только я это понял, она посмотрела на меня оттуда, изнутри, через стекло. В глазах был ужас. «Стой!» Охранник вышибало заступил мне дорогу. «Документы!» «На минуточку!» Я заискивающе улыбнулся. «У меня тут подруга!» «Несовершеннолетний!» В таких делах охранник не ошибался. «Вали отсюда, сынок!» Пятеро вокруг Герды одновременно повернули головы. Увидели меня. Я за миг вспомнил все, что умел, все уроки Микеля и белую машину, зависшую над пропастью. Я кое-чему научился. Дело не в том, что их пятеро, а я один. Дело в том, что я лишен сейчас магии. В этом районе никто не узнает Леона Надира, чье фото печатают на обложках журналов. Для них я пустое место. Сопляк 17 лет. Пятеро, глазевшие на меня, одновременно потеряли интерес и снова обернулись к Герде. Тот, что носил бирюзовый пиджак, потрепал ее по спутанным волосам. Взял за грудь и пощупал, как попробовал стейк. Я сделал шаг вперед. Охранник пропустил в кабак припозднившуюся парочку, а меня бесцеремонно оттолкнул. Я мог сколько угодно об него биться, как муха о стекло, и с таким же примерно результатом. Герда больше на меня не смотрела. Хохот, громкая болтовня, ритмичное бормотание под музыку доносились из открытых окон. Отовсюду пряно и сладко тянуло марихуаной. Я отошел. Остановился на углу перед витриной магазина велосипедов. Напротив помещалось еще одно кафе. Его рекламной фишкой была задняя часть коровы в натуральную величину, выступающая из фасада под самой крышей. Секунд 30 я тупо разглядывал коровий хвост. Потом вытащил из кармана телефонную трубку. «Привет, Леон, ты знаешь, который час?» У моего адвоката, кажется, тоже шла вечеринка. «Ты предлагал мне помощь», — сказал я. «Сейчас самое время». Он выслушал меня и моментально посерьезнел. «Это дерьмо, Леон. Перебор. Я не возьмусь. Слишком... Ну, ты понимаешь, я буду должен множеству людей». 50%, — сказал я. «В счет будущих прибылей корпорации Надир». «Сколько?» «Половина, я сказал». Через 20 минут на туристический пятачок между работающими в ночь кабаками ворвались, вопя сиренами и мигая огнями, 6 полицейских машин. 6! И сверху завис вертолет. Я не шучу. Это выглядело как штурм крепостной стены с катапультами и кипящим маслом. Пойди события обычным порядком, пара торговцев с запрещенными веществами обеднели бы сегодня на сумму взятки, а кто-то и сел бы в тюрьму. Но события пошли необычно. Пятеро чужих, не сумев предъявить документы, предъявили ручные молнии и огненные шары. Боевые маги, никакой фантазии. Полицейские предъявили табельное оружие. Клиенты заведения прилегли на пол, лицом вниз, не желая лишнего внимания. С пулей в колени не очень-то поколдуешь, да и полицейский шокер творит чудеса. На четверых успели надеть наручники. Но тип в бирюзовом пиджаке вырвался. Не знаю как, но он верно определил источник проблемы. «Иди сюда, сынок!» Я не слышал, но прочитал слова по губам. Улыбнулся счастливый. Он увидел эту улыбку и притормозил. Но было поздно. Удар в челюсть снизу называется апперкот. Удар сбоку, рука согнута в локте под прямым углом, без замаха называется хук. Никакой боли. Ни тени страха. Чистая радость. Чужие хрящи ломаются под костяшками. И этот нежный треск слышен сквозь вой сирен, вопли и грохот музыки. Я бил его, как люди танцуют, поют, целуются. В эйфории. Забылись все уроки бокса. Осталась незамутненная жажда убивать. «Мне не понравился твой бирюзовый прикид, уродище. Получай. И еще получай». Мне удалось достать его раза три, прежде чем он опомнился. Меня отшвырнуло назад, будто кузнечный молот угодил в лицо. Я не удержался, шлепнулся на грязный асфальт и понял, что вскочить не успеваю. Противник в бирюзовом, залитом кровью пиджаке навис надо мной, вскинул руку, на кончиках его пальцев затрещала молния. Я ощутил, что состою из пепла и в пепел вернусь. Это был обрывок чужой магии, вычурной и пафосной, и совершенно смертоносной. И кулаком ее не отбить. Я пошире открыл глаза, желая в подробностях наблюдать момент своей гибели. Но маг вдруг зашатался, погасил молнию и упал на колени. За его спиной я увидел девушку в полицейском бронежилете с безумным лицом и с дубинкой в руке. Девушка, похоже, тоже впала в боевую ярость, а может, была немного колдуньей. Во всяком случае, ее дубинка сработала как волшебная палочка. Следующий удар предназначался мне, и я с трудом успел увернуться. Тем временем мой враг в бирюзовом поднимался, а коллеги полицейской девушки с пистолетами окружили нас и приняли боевую стойку, как в кино. В этот момент Герда схватила меня за руку. Потом полицейские будут рассказывать своим психологам, что я просто растворился перед ними в воздухе. Да и был ли я? Герда с тремя переломанными ребрами еле дышала. А у меня, похоже, вместо лица была отбивная. Боли я все еще не чувствовал, но что-то подсказывало, что когда пройдет адреналиновый шторм, мало не покажется. Мы остановились в нескольких кварталах от разгромленного кабака, рядом с огромными, в человеческий рост, мусорными баками и жестяными воротами гаража. Полицейских вертолетов над головами было уже четыре. Герда шаталась. Левый глаз у нее превратился в щелочку. Я обнял ее, помогая удержаться на ногах. «А говорила, что ничего не умеешь». «Отводить глаза», — прошептала она. «Это умею, но ненадолго». По голосу было слышно, как ей больно. «Если бы не ты, Герда, я бы там сейчас и остался. Пристрелили бы или грохнули молнией. Все такое заманчивое». «Прости», — прошептала она. «Это... эти... я их слишком близко подпустила на море, и они меня достали своими крюками. Леон, где Микель?» «Оставил меня на хозяйстве». Я поразился, как по-дурацки звучат эти слова. «До завтра». Она застонала. Я обнял ее, стараясь не причинить новой боли. «Ничего, ты же видишь, я неплохо справляюсь». Я вызвал машину по телефону. Ждать выходило около получаса. Это означало проблема либо с полицией, либо с уцелевшими чужими магами. И еще я сильно сомневался, что таких избитых пассажиров кто-то пустит в салон. «Герда, но Микель сказал, ты на верфи». «Я была на верфи, да», — прошептала она, морщась от боли. «Еще день должна была, но я совсем хорошо себя чувствовала, здорова как бык. То есть, как новая суденышка, только что со стапелей. Я подумала, все равно окно между двумя рейсами. Зачем терять время? Я подумала, сделаю один лишний переход и... Зайду в твой город. Разузнаю слухи. Передам тебе вести. «Герда!» Я задохнулся. «Спасибо. Как они там?» Я облажалась. Она нервно засмеялась и схватилась за ребра. Не успела узнать. Только увидела город на горизонте. Ратуша стоит. Выглядит мирно. «Спасибо», — повторил я потрясенно. «Но что с тобой случилось?» «Пираты», — сказала она просто. «Я не знала, что в вашем мире такие большие моря и такие матерые пираты. А ты знал?» «Нет». Я запнулся. «То есть о них всегда поговаривают, но я думал, это просто сказки, выдумка». «Ага, выдумка. Я все думала, ерунда, оторвусь, что мне какие-то пираты». «Недооценила. Боевые маги, специальность абордаж. Одних крюков было 10». Она всхлипнула и снова схватилась за бок. Я будто на своей шкуре почувствовал, как в ребра впиваются крючья тройники, тяжелые, острые, на стальных цепях. Содрогнулся. «Они силой заставили меня провести их через нейтральные воды сюда», — продолжала Герда шепотом. «Я притащила в беззащитный спокойный мир 5 ублюдков». «Чего им тут надо?» «Жрать, пить, развлекаться». Она снова пошатнулась. «Сами-то они не умеют ходить между мирами, а погулять хотят. Заставили меня снять номер в гостинице около пирса. Собирались веселиться всю ночь, но перед этим решили выпить». «Ты пока помолчи». Я поддержал ее, не вполне сознавая, чего желаю. То ли не хотел, чтобы, разговаривая, она чувствовала дополнительную боль, то ли просто не хотел слушать. «Сейчас придет машина». И подумал про себя. Если машина доедет, и если нас с разбитыми рожами не оставят тут же, в переулке, а полицейские сирены все ближе, и этот тип в бирюзовом, походу, неубиваемый... «Герда, я не мог не задать этот вопрос». «А Микель когда-нибудь тебя бросал вот так, без помощи?» «Ты разве не понял? Это принцип обучения. Он дает самостоятельность, шаг за шагом, проверяет ответственность. Я провалила свой экзамен. Думала, сама справлюсь, а потом...» Она вдруг насторожилась. «Леона, как ты меня нашел?» «Ты же меня позвала», — сказал я неуверенно. «Нет». Она помотала головой. «Я не могла». Герда запнулась на минутку, и тревога на ее лице сменилась ужасом. «Так это я? Леон, я не хотела. Это вышло ненарочно. Во что я тебя втравила?» «Я на хозяйстве, и я справился». В эту минуту я и сам верил в свои слова, хотя вертолеты рокотали так низко, будто готовы были свалиться нам за шиворот. «И ты же ради меня попала в переделку?» «Спасибо, Герда, я оценил». «Все, успокойся, плохое закончилось, я с тобой». Наконец в переулке показался свет фар, и телефон подсказал мне, что это за нами. За рулем был парень в линялой ковбойке и такой же линялой кепке, весь в татуировках. Уставился на нас с огромным подозрением. Я обратился к нему по-дружески, запустив свое обаяние с таким форсажем, как даже к инвесторам не обращался. «У нас нет проблем с законом. Не повезло. Вышли немного потусить в кафе, и тут на тебе. Стрельба, людей кидают мордами в пол». «Садитесь», — сказал он, смягчившись. «Салфетки возьмите в кармане сиденья, а то ведь мне до утра еще ездить. Не перепачкайте салон». Я поблагодарил его как брата. Мы всю дорогу молчали. Герде было больно говорить, мне следовало хорошенько подумать. Выбравшись из машины, я тут же перевел парню огромные чаевые. На радостях хотел осчастливить парой тысяч баксов, но побоялся привлекать внимание. «Леон, но как ты это сделал?» — пролепетала Герда, когда мы вошли, наконец, в дом. «Ты что, до того крут, что управляешь всей городской полицией?» Я едва удержался, чтобы не сказать «да». Только и сумел, что сделать скромное лицо. «Ну, я пока только учусь». «Фарнеус меня убьет», — сказала она обреченно, и так я узнал, какое имя она дала Микелю. От рассвета до полудня. Полчаса я ждал, пока он выйдет из своей комнаты. У меня было чем заняться. Я выгреб лед из морозильника, сложил в полиэтиленовый пакет и сидел на кухне, прижимая ледяной пузырь то к правой стороне лица, то к левой. Никаким целительским приемом Микель меня за все время не научил. И маги Кристального дома считали целительство уделом слабых и не только сами не врачевали, но и не обращались к врачам. По умолчанию считалось, что маг всегда здоров, а если нет, туда ему и дорога. Было начало четвертого, когда Герда наконец спустилась. Лучше ей не стало, я понял с первого взгляда. Наоборот, в безопасности и тишине ей сделалось хуже. «Я подвела Фарнеуса. Сорвала фрахт. Из-за меня ты оказался в опасности. Он мне доверял». Она уже плакала. «Да лучше пусть бы они меня сожгли до последней мачты или затопили посреди моря». «Перестань, ерунда!» Слова были сродни заклинаниям. Я заговаривал ее отчаяние и свое беспокойство. «Что они могут, эти абордажники? Чего не могут?» «Я не знаю, Леон. У меня от них мутится в голове, путаются мысли. Они все время говорят, говорят, у них яд в словах и между слов. И заливается в уши. Мне кажется, что они...» У нее перехватило горло. Я ждал. Очень важно было понять правила игры. Я видел молнию в руке пирата в бирюзовом. Но я также видел, как удар дубинкой по голове мгновенно лишил его куража. Насколько они всемогущи, насколько уязвимы. Я ждал, что Герда мне объяснит, но она бездумно неслась на волнах своей боли. «Я принесла беду в этот мир, который привыкла считать своим. Все равно, что запустить стаю хорьков в курятник». «Герда, здесь не курятник, здесь огнестрельное оружие у каждого третьего». «Полицейские, насколько я понял, всех пиратов упаковали». «Да нет же. Пиратов можно оглушить, их можно тащить в участок, они там очухаются и вырвутся на свободу. Наручниками их не удержишь». «А чем их можно удержать?» «Магией», — сказала она еле слышно. «Значит, ждем Фарнеуса. Пусть он сначала меня убьет, а потом их». «Микель будет только к полудню», — сказал я ласково. Она закрыла лицо руками. «Тем хуже. Я идиотка. Прости, Леон». «Ты не поняла», — я улыбался. «Я это говорю к тому, что у нас есть время от рассвета до 12. «Есть время для чего?» «Посмотрим. Отдохни пока». Под утро в ленте городских новостей появилось блиц-сообщение. В прибрежном кафе случилась перестрелка, шестеро полицейских ранены, из них двое тяжело. Пострадал бармен. Четверо нападавших задержаны. Четверо. Интересно, сколько им времени потребуется, чтобы вернуть себе свободу? И особенно интересно, где теперь пятый? Почти сразу мне перезвонил адвокат. Я разговаривал с ним, стоя на крыльце, слушая отдаленный рокот вертолетов в небе. «Леон, речь шла о банде наркодилеров, которые перешли тебе дорогу, да?» «Да», — сказал я. «Спасибо». «Ты уверен, что они наркодилеры?» «А кто же еще?» — удивился я. «Не лезь больше в такие дела, Леон», — сказал он тяжело. «Не буду», — пообещал я. Ночь за вычетом далеких вертолетов казалась совершенно безмятежной. Я ненадолго поднялся на плоскую крышу, чтобы полюбоваться огнями в долине. Потом вернулся к себе в комнату. Герда спала на моей кровати, не раздеваясь, укутавшись в плед. От рассвета до полудня. Что можно успеть, когда по беззащитному миру шатаются боевые маги? Уважаю этих копов. Те, по крайней мере, придержали их. Но полицейские не имеют понятия, с чем довелось столкнуться. Малодушно хотелось дождаться Микеля и скинуть на него решение всех проблем. Но это означало, кроме всего прочего, большие неприятности для Герды. Она здорово провинилась. Наверняка она думала, что выдержит любой абордаж и не поддастся ни на какое давление. Но легко рассуждать, сидя в шезлонге у бассейна. А когда у тебя тройной крюк в ребрах, уже не очень легко. Значит, надо исправлять положение. А потом мы с Гердой встретим Микеля вместе и вместе расскажем. Вот такая случилась беда, и вот так мы с ней справились. Он поймет. Изо всех сил хотелось верить, что Микель поймет. Что он добрый наставник, а неравнодушное чудовище, выкупающее молодых магов в обучение рабства. Но Микель учил меня, кроме всего прочего, трезво смотреть на вещи. То есть он и добрый наставник, и равнодушное чудовище. А какой стороной повернется, зависит от меня. Ясно и четко вспомнился мой последний школьный день дома, перед катастрофой. Когда Ойга Топотун, вихрастый задира, обстреливал иглами моего брата Рамона. И жить задире оставалось меньше суток. А учитель тем временем вещал с кафедры. В качестве приманки используется вещь, принадлежащая человеку, либо отторгнутая часть его тела, включая остриженные волосы, ногти, вырванные зубы. Начертание знака похоже на уже известное вам начертание портала пути. Первое кольцо повторяет узор полностью. Почему же я так плохо учился в школе-то, если до сих пор все помню? На спинке стула висела трикотажная куртка с капюшоном, в которой я совершал свои ночные подвиги. Кровь на мягкой ткани подсохла, и была там на рукаве еще одна деталь. До поры до времени я не трогал куртку, может быть, боялся поверить своей удаче. Или боялся привести в исполнение первоначальный план. В любом случае, надо было ждать рассвета. Я чувствовал, как под горизонтом ворочается солнце, как оно медленно тянется вверх, и вот уже светлеет небо. А солнца нет. Еще полчаса. 20 минут. Спохватившись, я в последний момент успел отключить будильник на телефоне. Потом до меня дошло, что заклинание превращения не отключить никак. В 6:10 я превращусь в мышь. В 32-й раз за последние 32 дня. И если не справлюсь с обратным превращением, так и останусь мышью до возвращения Микеля. Герда спала, доверчиво прижавшись щекой к моей подушке. Я на цыпочках вышел в коридор. Только бы она не проснулась сейчас, только бы этого не увидела. 6:10. Я превратился в мышонка, не успев снять джинсы и футболку. Одежда, вопреки расхожим представлениям, не осталась валяться на полу. Она была включена в понятие «Леон» вместе с кожей, волосами, ногтями, всем, что составляло мою телесную оболочку. Я сделался мышью под дверью собственной комнаты. Дверью, которую сам теперь не мог открыть. И услышал, припав к полу, как в комнате зовет меня Герда. «Леон, ты где?» Всеми четырьмя лапами я оттолкнулся от пола, будто новобранец, выполняющий отжимания под взглядом злобного сержанта. Завис в воздухе и перекинулся из мышонка в человека без заминки, без повторения, будто это было легче легкого. И успел подняться на ноги к тому самому моменту, как Герда выглянула из комнаты. «Ой, ты чего?» Я быстро ощупал лицо. Нет мышиных усов. Не удержавшись, украдкой запустил ладонь за пояс джинсов сзади. Нет хвоста. «Твои синяки прошли», — шепотом сказала Герда. Я проскользнул мимо нее в свою комнату и кинулся к зеркалу. Разбитая морда зажила, как по волшебству. «Но ты даешь», — сказала Герда, смотрясь в зеркало из-за моего плеча. Она выглядела гораздо лучше, чем ночью. Ее оплывший глаз раскрылся, но дышала она по-прежнему с трудом, и то и дело держалась за ребра. «Что ты там говорил насчет рассвета?